мои руки запомнят меня, как летний дождь. Улыбаюсь, когда ты навстречу мне идешь. Ты мне веришь, знаю, а я верю лишь тебе. И все то, что было до, сгорает в огне. Все конверты порваны, мосты разведены. Мы с тобой, как дети, невероятно влюблены. Засыпая рядом, я шепчу, нежно обняв. Ты же знаешь, эта песня только для тебя. Эта песня для тебя, слышишь? Моя музыка тобой дышит. Ноты падают, как дождь с крыши. Все громче, все ближе. Эта песня для тебя, слышишь? Моя музыка тобой дышит. Ноты падают, как дождь с крыши. Все громче, все ближе. Эти строчки превращаются в новый куплет. Если ты не рядом, мой выключается свет. Но всегда в окне моем огонь тихо горит. Это ты по мне скучаешь где-то там внутри. Нарисованные стены картонных домов, там, где люди запирают сердце на засов.